Глава третья. Арест. Лиу Сиу долго лежала без памяти возле убитого мужа. Скорее из стыдливости, чем из сострадания, служанки прикрыли ее куском темного полотна. Наконец прискакал префект полиции Фо Гоп. Это был расторопный молодой человек, недавно назначенный на должность префекта и очень гордившийся этим званием. Он знал, что отец убитого — человек важный и богатый, и всячески старался доказать свою ловкость и усердие. Весть об убийстве молодого Линга быстро облетела окрестности. Несмотря на ранний час, огромная толпа любопытных собралась у ворот виллы. Пришлось забаррикадировать ворота. Слуги боялись, что народ ворвется в парк и устроит самосуд над новобрачной. Завидев красные шапки полиции, толпа радостно заревела и расступилась, не ожидая кнута. Фо Гоп постучался, назвал себя. Его впустили, и он двинулся в сад, приказав запереть калитку. Линг Тиэнло сидел на скамейке у входа, закрыв лицо руками. Префект подошел к нему, осторожно тронул за плечо. Несчастный отец поднял голову. Глаза его были полны слез. Злоба сменилась молчаливым отчаянием, свойственным сильным натурам. Понимая, что надо взять себя в руки, старик выпрямился и знаком приказал Фо Гопу следовать за собой. Молча подошли они к убитому. Сжавшись в комочек, как растоптанный цветок, Лиу Сиу лежала возле трупа. Казалось, что она мертва, и только дрожащая от рыданий грудь показывала, что она жива. Труп был прикрыт роскошным шелковым покрывалом. Лежал он в той же позе, как его нашли, и ни одна рука к нему не прикоснулась, ибо в Китае запрещено прикасаться к убитому, прежде чем власти осмотрят и жертву, и место убийства, и восстановят таким образом картину преступления. По китайским законам предают суду не только убийц, но и тех, на чьей земле совершено преступление. Внимательно осмотрев место преступления и жертву, Фо Гоп подробно допросил отца и приказал раздеть убитого. Линг Тиэнло в ужасе отвернулся, а префект встал на колени и долго и внимательно осматривал рану и все тело Линга. Затем встал и медленно прошелся по аллее, глубоко задумавшись. «Благородный Линг Тиэнло», — сказал он наконец, — «ваш сын убит рукою сильного и рослого мужчины. Женщина не могла бы нанести ему такую глубокую и широкую рану. Скажу больше, его прикончили, когда он уже не мог сопротивляться. Посмотрите, на дорожке, возле самого трупа, нет никаких следов борьбы. А между тем, в нескольких шагах отсюда, я нашел место, где долго топтались два человека. Несомненно, там на него напали. Там он и упал. Но борьба была рукопашная, потому что ни на земле, ни на одежде вашего сына я не нашел ни одного пятнышка крови. Поэтому я полагаю, что его убили здесь». «Что же вы, собственно, думаете?» — спросил Линг отец, с ужасом слушая рассуждения префекта. «Ваш сын был схвачен в аллее. Его ошеломили, а, может быть, и придушили. Затем убийца притащил его сюда и прикончил кинжалом. Доказательством может быть то, что между местом борьбы и местонахождением трупа я нашел следы одной пары ног. Смотрите, какие крупные и глубокие следы. Это следы человека, нагруженного чем-то очень тяжелым. Иного объяснения не придумать. Не правда ли, Мимпо?» Мимпо, домашний врач семейства Лингов, стоял на коленях возле убитого и внимательно рассматривал рану. «Да, вы, несомненно, правы», — ответил он, вставая. «Рана нанесена тяжелым оружием с двумя лезвиями. Такое оружие слишком тяжелое для женских рук. Обратите внимание и на губы убитого. Их цвет и припухлость показывают, что перед нанесением раны его заставили выпить, если не яду, то очень сильного наркотика. Но что именно, я сказать затрудняюсь». Довольная и радостная улыбка мелькнула на губах префекта. Но, приняв строго деловой вид, он сказал, обращаясь к хозяину дома: «Благородный Линг Тиэнло, вы можете перенести тело вашего сына в дом. А эта женщина», — добавил он, указывая на Лиу Сиу, — «пусть ожидает меня в своей комнате. и пусть туда соберутся все ее служанки. Я просил бы также запереть ворота, чтобы никто не мог выйти из вашего дома». Лиу Сиу слушала все это и, казалось, ничего не понимала. Ее блуждающий взгляд переходил от окровавленного тела на Линг Тиэнло и всех присутствующих и снова неотвязно возвращался к телу. Можно было подумать, что она сошла с ума. Почувствовав, что ее поднимают, Лиу Сиу попробовала встать, но ноги подкашивались. Пришлось взять ее на руки. Поднимая убитого, слуги заметили под ним какой-то блестящий предмет. Полицейский поднял его и протянул префекту. «Это веер вашего сына?» — спросил Фо Гоп у старика. «Нет», — печально покачал он головою. «Я не знаю, чей это веер. Это совсем не его монограмма». На одной из пластинок веера действительно блестела забрызганная кровью монограмма. «Значит, это веер убийцы», — решил префект. «Благодарите судьбу, господин Линг Тиэнло. Это великолепная улика, которая поможет нам его обнаружить». И, вручив одному из полицейских драгоценную улику, Фо Гоп приказал следовать за собой. Все направились к дому. Приказания префекта были исполнены. Лиу Сиу была в своей спальне, и Фо Гоп вошел со служанками в брачный покой, где трепещущая невеста накануне ожидала супруга. Комната была в беспорядке. Префект внимательно осмотрелся, что-то записал и приступил к допросу служанок. Их показания буквально совпадали. Около полуночи они услыхали условный стук в дверь спальни и впустили новобрачного, узнав его по нарядному костюму. Затем они ушли, закрыв за собою двери. Они не слыхали, выходил ли Линг Таланг из комнаты жены, а если и выходил, то когда именно. Не видали ничего подозрительного и не знают, входил ли кто-нибудь в спальню новобрачных. Ничего не знала и невеста. «Я не помню, когда это было», — ответила она, стараясь собраться с мыслями. «Муж вошел в комнату. Я так испугалась, что упала в обморок, и больше ничего не помню. Крики в саду разбудили меня утром. Я ничего не знаю, ничего». «Как?» — строго перебил префект. «Вы не знаете, когда муж оставил вас? Вы не слыхали, как кто-то проник в вашу комнату после его ухода? Как занял его место в постели? Посмотрите, вот отпечаток его ладони на вашей подушке. Потом он разбил шкатулку с вашими драгоценностями, ограбил вас и исчез. И вы могли ничего не заметить?» «Я ничего не знаю, клянусь вам», — повторяла несчастная женщина, теряя силы. «Знаете ли вы этот веер?» — продолжал Фо Гоп, заставляя ее поднять глаза. «Нет», — прошептала Лиу Сиу. «Как? Разве вам не знакомо это имя?» «Это имя? Нет». «Я знаю, кто это», — оживилась она, сквозь слезы рассматривая веер. И легкая улыбка надежды мелькнула на ее губах. «Это веер И.Т.» «Какого И.Т.?» «Моего двоюродного брата, профессора астрономии из Пагоды-Ми». «Наконец-то!» «Ну так знаете, И.Т. — ваш сообщник и убийца вашего мужа, потому что этот веер найден под телом убитого, а вы — соучастница преступления». Услыхав такое ужасное обвинение, Лиу Сиу вскрикнула от ужаса и отвращения и, как подкошенная, свалилась на постель. «Стража, возьмите преступницу!» — скомандовал Фо Гоп. Через несколько мгновений закрытый паланкин с трудом пробился через сгрудившуюся у ворот толпу, и через час полицейские носильщики сдали арестованную во дворе кантонской тюрьмы.